Глава 20. Эрисихтон как зеркало русской революции. Гостиная была отделана в охотничьем стиле. Ее стены были покрыты плиткой, имитирующей старый глиняный кирпич. С высокого потолка, пересеченного вдоль и поперек декоративными балками, свисала кованая люстра, а в углу, примыкая к стене башни, вальяжно расположился самый настоящий камин из бутового камня, перед которым на полу лежала шкура волка, тоже, кстати, настоящая. Стены украшали портреты в дубовых рамах и коврики, на которых были развешаны охотничьи ружья и кинжалы. «У вас так свободно держат в домах оружие?» – удивленно спросил Виктор Антонину. «Раз уж он из Гондураса, удивляться можно было в открытую». «Это эти, как их, муляжи?» – улыбнулась она. «Настоящее оружие хранят в надежном месте. А вот волка муж подстрелил на охоте. Он имеет из Сибири, так что охотник и рыболов. Вот сегодня как раз с детьми на рыбалку поехал. Ну вот решил к себе я друзей пригласить. А вы в джунглях не охотились?» «Никогда», — честно признался Виктор. «Моя работа имела несколько иной характер. Автор надеется, что большинству слушателей наверняка приходилось хотя бы раз побывать или на встрече бывших одноклассников, или сокурсников, или на худой конец на вечеринке бывших сослуживцев, некогда объединенных идеей выполнения одного плана производственного и социального развития. Впрочем, в последнее время такие встречи все более заменяют общение в виртуальных сетях, и сети, словно массовики-затейники в старых домах отдыха, потихоньку заменяют взаимное критическое брожение умов и разговоры о наболевшем стандартными развлечениями, обменом скачанными с сайтов поздравительными стишками, обсуждением фоток и прочими мелкими безобидными радостями, пожирающими интернет-трафик. Человечество, думая, что получило возможность всемирного диалога разумных существ, погружается в лунатический сон, где люди двигаются и разговаривают, но не осознают окружающего мира. Здесь же пока было именно живое общение, слегка приправленное шампанским и столовыми винами. Мужчинам предложили коньяк, но Виктор на всякий случай отказался, а Константин Иванович, как оказалось, был на диете. Информационный обмен плавно дрейфовал от обязательных рассказов о себе до стихийного обмена тем, что накопились на душе. Виктор, хоть и был одним из двух мужчин на вечере, чувствовал, что все время выпадает из разговора. Его умилял обычный бытовой уровень всплывавших в диалогах проблем. Тут с кем-то поссорился, кто-то добился ускорения бетонирования, но теперь задача оптимизировать график прибытия машин с АБЗ. Кто-то убедил начальство концерна, оно теперь звучало здесь, что это некогда чужеродный социализм и слово «концерн», расширить участок для освоения выпуска ходового товара. Кто-то разменял квартиру и сделал ремонт. «Боже мой!» – думал Виктор. «Никогда не думал, что так приятно слышать весь этот обывательский шум на фоне потрескивания дров в камине. Никаких оптимизаций и сокращений, свободный разговор о зарплате сверху донизу, потому что большинство не считают, что кого-то несправедливо обделили, и что самое удивительное, абсолютная, спокойная уверенность в том, что завтрашний день не припасет для собеседников никакой мерзости. Общество без отбросов – этакая замкнутая экологическая фабрика, которая переработает любую щепку, любой мусор в нечто, пусть не первосортное, но имеющее товарный вид и стоимость». Светлана, сидевшая по правую сторону от Виктора, вначале не особо влезала в споры, но затем разошлась, когда речь зашла о проблемах образований, и щеки ее порозовели от дара в солнечной грузе. «Подождите, подождите!» – постучала на вилкой по рюмке, как по графину, на собрании. «Но лично я категорически против того, что предлагают авторы ориентации 2000. Вся эта критика старой школы, зачем, дескать, слесарю див уравнение? Ну, давать надо то, что дает больше навыков в жизни. Это, я скажу, чисто популистский лозунг». «Почему популистский?» – донесло с другого края стола. «Доказательства. Где доказательства?» «Пожалуйста, сейчас будут доказательства. Да, за рубежом средняя школа – это в основном подготовка к выживанию. Но когда предлагают сделать такое у нас, то забывают, зачем вообще в СССР была сделана всеобщая средняя школа. А сделана она была для того, чтобы ликвидировать вражду классов, не допустить новой гражданской войны. Это для России было самым важным. То есть каждый рабочий, селянин, каждый получал академическое образование, как гимназисты, как представители имущего класса. Социальный расизм был ликвидирован. А авторы ориентации 2000 предлагают вновь возродить кухаркиных детей, которые никогда из своего слоя не выберутся. Это уже раскол общества и опасность для государства. Сэкономить деньги на образовании и прийти к взрыву. У нас же не Швейцария. А что теперь делать? Всех детей СССР посылать в Оксфорд, что ли? Наша советская школа должна быть не хуже Оксфорда. И такой стране, как наша, это вполне под силу. Я случайно не после передачи профессора Арбелянца. Да это пусть Арбелянца. А профориентация за счет развития продленки в старших классах. И меньше по улицам будут путаться. Ну, если ваше ведомство так решило, о чем мы говорим. Пригласите авторов ориентации на собеседование, и вопрос снят. Но мы тоже не можем решать всех научных вопросов. А вот что касается социальной розни и порождаемой этим социальной вражды, это, извините, вопросы, которые напрямую касаются нас. Пусть думают, пусть ищут то, что всех устраивает, пусть с нами тоже советуются. Подождите, чего вы так все разгорячились? Там ведь и предусмотрена специальная дисциплина, советский человек, ну все в порядке. Да вы поймите, не успокаивалась Светлана, нельзя, невозможно по учебникам дать человеку совесть, честь. Нельзя просто зазубрить, что А плюс Б равно родину любить. Это определяет бытие, структуру общества. И если мы ликвидируем статус, академическое образование, изначальный титул, который мы даем каждому, то никакими учебниками мы это снова не восполним. Кстати, я, в общем-то, согласна, дополнила вернувшаяся из кухни Антонина. Девочки, давайте вспомним, почему большевики повели за собой народ. Они доказывали, что рабочее крестьянское происхождение благороднее дворянского. И дали каждому классическое образование. Надо оно, не надо. Но я боюсь, что если его убрать, опять по новой все опять начнется. Да вот тоже еще думаю, уважаемые дамы, заговорил не вступавший до этого в спор Константин Иванович, что все-таки и общество за рубежом иное, чем у нас, и нельзя его решение как на кальку копировать. Мне вот тут притча одна вспомнилась. Жил в древнем мире такой Эрисихтон, царь Фессалии. Как-то он своих древнегреческих богов прогневал. Ну, тогда его диалектического материализма не было, боги у них правили. Ну вот, и они наслали на него богиню голода. Страшную такую, как баба-яга, со впалыми глазами. Короче, чем больше этот Эрисихтон ел, тем больше у него был голод. Ну вот, он царство свое разорил, все продал, дочь свою в рабство продал. И чем больше ел, чем страшнее голод. Окончил он тем, что стал рвать собственное тело, отгрызать от него куски и съедать. Так вот, западная экономика на этого Эрисихтона очень похожа. Чем больше там прогресс, чем больше развито производство, тем больше возможности тратить час денег на рекламу. Чем больше рекламы, тем, значит, в людях больше товарный голод пробуждается. И даже напрямую, в продуктах, все эти приправы, соусы всякие, это для того, чтобы пробудить больше голода. И вот сдается мне, что эта западная система образования в жертву Эрисихтону и принесена. «В чем-то он прав», – подумал Виктор, глядя на пламя камина. «Вот, например, в 91-м у нас никто больше всех орал. От голода явно не страдали. Но орали, что все республики России объедают, что нельзя свободно поехать в Венецию, купить видак любой фирмы мира, построить себе трехэтажную дачу или купить Мерседес. Революцию делали больные люди?» Мысль его переключилась на камин. Он подметил, что в отличие от особняка имперской службы безопасности, этот отопительный прибор был размерами поменьше и находился скорее здесь для уюта, чем по прямому назначению. В отделке чувствовалась некая нарочитая простота, напоминавшая о том, что настоящему охотнику, подобно своим древним предкам, проводящим дни и ночи в открытой природной среде, тепло огня важнее излишних украшений. Пожалуй, все это было даже не от того, что хозяин увлекался охотой. Городской человек легко переходит от своего мимолетного хобби к привычно обустроенной среде, меняя обстановку. Скорее, в убранстве гостиной чувствовал стремление не уходить далеко от того, что напоминало бы некогда родному человеческому организму окружение. Стремление прямо противоположно тому, что испытывали сельские жители, которые только что переехали в город и спешили убрать с глаз долой все, что напоминало бы им о прежних неустроенностях быта. Человек возвращался к самому себе, гордому, сильному существу, готовому спорить со стихией, а не только укрываться от нее за хрупкими благами цивилизации. А давайте теперь наши споем. Вечер плавно перешел в то блаженное состояние, когда все проблемы выговорены и осталось лишь чувство, а чувство можно выразить только по звуке гитары. Подожди, Лена, наши не сбегут. Вот, Виктор Сергеевич, может, вы знаете какую-нибудь там популярную латиноамериканскую? Там вообще народ на вечеринках что поет? Ха-ха, последнего из латиноамериканского, что помнил Виктор, была ламбада. Но она была как-то не к месту, и удивлять народ песнями из будущего как-то не хотелось. И не столько потому, что кроме Любе мало кто в наше время сочинял вещей для такого момента, а просто каждый попаданец, залетая в прошлое, стремится поразить предков тем, что для него дорого, прежде всего почему-то Высоцким. Хотя, с другой стороны, ясно, что чего бы не пел попаданец, так лишь бы не попсу, потому что и в прошлом от попсы народ точно так же плеваться будет. Зная это, Виктор в прошлом пел редко и избегал репертуара Высоцкого из-за одного Куджавы. Пусть эти две великие звезды навсегда остаются достоянием нашей реальности. Да и потом не хотелось как-то в этом мире тотальных умельцев изобретение сиять за счет чужого творчества. «А вы не против, если я предоставлю свое скромное любительское сочинительство?» – спросил он. «Знаете, иногда приходит что-то в голову, вот записываю». «Конечно, просим!» – тут же подхватила публика. «Сейчас многие пишут. А у вас про что песня?» «Песня... Ну, это песня путешественников в другие года. По времени. А что за мелодия? Саша подыграет». Саше казалась дама, которую до этого ему представили как Александру Николаевну. Она расчехлила специально притащенную на этот вечер гитару и вопросительно посмотрела на Виктора. Ну, собственно, это вальс. Тарам-тарам-тарам-тарам-та. Ну, вот примерно так. Прошу, конечно, простить, потому что голос у меня далеко не оперный. Господи, ну что я делаю? И сколько хороших песен есть, а я тут неизвестно чем. Ладно, все равно поздно отыгрывать. Паровозы ушли навсегда, и теплушек на рельсах не стало. Семафоры уже никогда не помашут навстречу составу. И вокзальные колокола не пробьют расставание, я знаю. Уезжая в другие года навсегда, что-то в прошлом мы все же теряем. Уезжая в другие года навсегда, подтянули припев голоса, и Виктор начал следующий куплет уже смелее. Ну и бог с ним, не стоит грустить, впереди еще всякого много. Не забудьте вы лишь прихватить пару песен любимых в дорогу. Майский запах родного гнезда и слова колыбельные из детства. Уезжая в другие года, навсегда оставляйте открытое сердце. Он видел, как теплеют глаза людей. Казалось, что-то неуловимое, какая-то тонкая дрожащая ниточка протянулась между ним и другой реальностью. Не оборвать бы. Прихватите счастливые сны, мягкий шорох дыхания любимой и минутку одну тишины за того, кто бокал не поднимет. Остальное прикупим всегда в привокзальной палатке торговой. Уезжая в другие года, навсегда, не прощайте ж, чтоб встретиться снова. Они его понимали, подумал Виктор, они не видели в нем гостя, иностранца, гастарбайтера, какую-то экзотику. Что-то нашлось, нащупалось такое, что их роднило, что когда-то роднило на шестой части суши всех нормальных людей, независимо от того, что они там у себя писали в паспорте, а теперь в этой гостиной роднило людей России и Союза. Не логическая идея, не религиозные обряды, а душа. То, что нельзя не вогнать в строгие рамки одного государства, ну и, к счастью, нельзя разделить этими рамками. А песня заканчивалась, и под все тот же потрескивание осиновых дров и отблески огня на лицах, при убавленном тиристорными регуляторами в верхнем свете, затаенная надежда проскальзывала сквозь последние слова. «Ваш билет, календарный листок, вас разбудит в пути до рассвета. Проводница полощет флажок теплый ветер из давнего лета. Вам счастливая светит звезда. Вы прокатитесь в мягком вагоне». Уезжая в другие года навсегда, не забудьте себя на перроне. «Ну вот, а вы скромничали», — сказала Саша, когда отзвучали аплодисменты за смелость. «Похоже на Тостолева. Слышали такого?» «Нет, я, собственно, недавно приехал». «Потом дадите писать слова. На следующем слете КСП хочу показать. Теперь, как в эпоху Возрождения, всем нужна новая музыка». «Света, Саша, а теперь давайте нашу», — крикнула Валерия. «Ту, что Пахомов на втором курсе принес, помните, в колхозе под Карачевым». Расходиться начали где-то к 10. Светлана стала собираться в числе первых. «Слушайте, если ты из-за меня, — предложил Виктор, — давайте я поеду, а вы еще посидите. Я эти места знаю. Ну, надеюсь, гопников тут бродить по вечерам не больше, чем у нас». «Еще чего, — ответила она. — В конце концов, я за вас отвечаю. Поедем на прямой маршрутке в старый аэропорт». «Без вопросов. Огромное спасибо за вечер. У вас восхитительные друзья. Вообще, после такого тяжеловато будет возвращаться». «Ну, это общая проблема. У вас там, например, многие не хотят возвращаться в Союз, даже если знают, что там будет лучше. Почему? Они замешаны в его развале. А теперь будут придумывать всякие оправдания себе и пачкать прошлое. Например, обзывать его колониальной страной или еще как-то. Зато эти люди не будут чувствовать себя преступниками, виновными во всех мерзостях, в бандитизме. Не будут чувствовать себя убийцами детей, погибших в локальных войнах и от террористов. Не будут чувствовать себя виновниками аварии из-за развала промышленности, энергетики и транспорта. Их не будет мучить совесть, когда они видят бомжей или наркоманов. Ну, если бояться, что их будет мучить совесть, и все еще потеряно. Есть такие, которых не будет. И у вас, наверное, тоже. Да, попадаются. Кстати, об этих, как у вас говорят, попаданцах. У меня тут вдруг такой возник вопрос. Вот, допустим, я попала из 21 века в 20-й. И я знаю, что на крупной АЭС в Японии произойдет авария из-за ошибки оператора. Как ее предотвратить? Обращаться к властям я в этот момент не могу. А почему именно в Японии? Ну не в Союзе же. У нас сейчас самая безопасная ядерная энергетика в мире. Официально, по заключению МАГАТЭ. Наверное, еще не слышали про программу «Мирный атом-90». Благодаря попаданцу? Ну, лучше благодаря ему, чем. Тем более, что в Японии станции в сейсмозоне. Так все-таки как действовать? Ну, не знаю. В большинстве таких произведений просто убирают оператора. Но брать это грубо. А где гарантия, что другой не сделает эту же самую ошибку? Впрочем, мысль такая. Проанализировать причины ошибки мало ли. Может, он с женой поругался, не знал какой-то вещи, мало ли чего. Можно познакомиться с оператором, войти в доверие, подсказать ему что-то необходимое в личном плане, профессиональном и так далее. В общем, исключить возможно, что он в критический момент думал так, что это ведет к ошибке. Минимально необходимые воздействия. А не готовит ли она меня в качестве хроноагента в нашу реальность? Когда они вышли на бульваре информатики, на остановке их встретила Варя. «Здравствуйте, вы домой? Нам по пути». «Из рук в руки?» – спросил Виктор, когда они отдалились от группы, ожидающих под навесом. «Правда, я не против вот таких рук. Извините, это необходимость. Вам еще не сообщили? А что мне должно было сообщить? Фрау Лацман убита».